Глава 16. Ёлочка стала частой гостьей у Балаговских. Врач прописал Наталье Павловне впрыскивание для укрепления сердечной мышцы, и та, питая ужас перед районной амбулаторией, решила обратиться к Ёлочке, которая охотно согласилась, заранее предупредив, что об оплате не было и речи. Каждый раз, когда она приходила, Ася или француженка выкатывали маленький чайный столик, как если бы дело происходило в великосветской гостиной XIX века. Архаический столик с евроским сервизом на фоне давно не ремонтированной, запущенной комнаты и усталая француженка, раскладывающая жалкую повидлу на очаровательные блюдца. А рядом Ася, натирающая паркет или стирающая пыль с бесчисленных бабушкиных овальных миниатюр. «Ну что, Элен?» — спрашивала Наталья Павловна у Лёли, когда та в очередной раз возвращалась с биржи. Ответ всегда был один и тот же. Товарищ Васильев, видимо, находил для себя неизъяснимое наслаждение в том, чтобы всеми способами не давать дорогу непролетарскому элементу. Ёлочка взялась хлопотать, чтобы ее дядя, старший хирург, пользующийся большим весом в больнице, попросил своего приятеля-рентгенолога взять Лёлю к себе в ученицы, а как только она овладеет специальностью, можно будет ее устроить на работу, минуя биржу с плотоядным товарищем Васильевым. Специальность дефицитная, и рентген-кабинеты переманивают друг у друга рентгенотехников. Все пришли в восхищение от этой выдумки. Ёлочка была счастлива хоть как-то помогать этой семье. Она все больше и больше привязывалась к Балаговским, хотя при этом считала их семью не из передовых, не из тех либеральных помещичьих семей, где девушки шли на бестужевские или медицинские курсы и потом работали в земских больницах и школах, как покойная Ёлочкина мама. Конечно, не погибни Россия, Ася и Лёля блистали бы в светских салонах и крутили романы с офицерами. Это вызывало в Ёлочке только презрение. И все же она четко сознавала, что готова на любую жертву ради Аси и Лёли, Натальи Павловны и мадам. Ёлочке с ее замкнутостью и чувством собственного достоинства противно было просить и добиваться чего-то. Для себя, но не для других, особенно для тех, кого она любила. Один случай запал ей в сердце. Женщина привезла на операцию своего мальчика лет 12, русоволосого, загорелого, с темными печальными глазами. Это была крестьянка в домотканной холстине, цветном платке и зипуне с котомкой за плечами. Глаза ее были такие же темные и печальные, как у сына. Скорбь и страшная тревога смотрели из них, когда она обнимала мальчика, который, в свою очередь, обхватил руками мать, как будто ища у нее защиты. Когда Ёлочка пробегала обратно, мальчика уже увели, а мать сидела на скамейке, и слезы текли ручьями по загорелым худым щекам красивого лица. Толстая равнодушная санитарка сидела тут же и урезонивала ее. «Но чего ты? Чего глупая? Медицина нонче сильная, лечит умеючи. Сперва вишь осмотрит ординатор, а завтра поутру, потом профессору покажут, не сразу на стол. Нонче все для народа, уход за им будет, какой тебе и не снится. С кровати встать ни в жизнь не позволит. Все подносить станут, потому медицина, а ты в слезы». Ёлочка приостановилась, и санитарка увидела ее. «Вот и сестрица тебе тоже скажет. Ейный папаша первеющий, какой ни на есть хирург. Вот проси, чтобы он твоего сына резал. Дюжа в этом деле гораст». Женщина обратила испуганный, умоляющий взгляд на Ёлочку и бухнулась ей в ноги. Ёлочка вела себя слишком сухо, она заторопилась сказать: Хирург вовсе не мой отец, а только дядя. Трудные случаи он и всегда оперирует сам. Встаньте, это не принято. Правда, она пожала при этом ее руку, но сей жест, не принятый в простонародье, вряд ли сказал что-нибудь сердцу крестьянки. И вот теперь елочка мучилась, думая о себе, что нет в ней сердечности и простоты. Помнился ей постоянно еще один случай. В операционную принесли на носилках залитого кровью человека. Это оказался испытатель гранат, ореол храбрости, который не мог не сопутствовать такому человеку, и знакомый вид военной травмы расшевелил немного сердце елочки, но только на несколько минут. Когда она взяла в руки историю болезни и увидела в соответствующей графе «партиец 18-го года», все в ней тотчас же снова омертвело. Тогда она записала у себя в дневнике: «Конечно, я всегда готова исполнить свой долг по отношению к каждому, но души моей пусть меня не спрашивают. Я вольна вложить ее, куда сама захочу. Если Господь Бог вернется в Россию, то воскреснет сестра милосердия, а сейчас я медсестра, и пусть этого будет довольно тем, кто так исказил, заштампелевал и прошнуровал нашу жизнь». У входа в вестибюль клиники ее всегда встречала величественная фигура швейцара. Швейцар этот, бывший кучер Александра III, богатырски сложенный старик, весь был преисполнен чувства собственного достоинства. За свою жизнь он столько перевидел высоких особ, так наметал глаз, что лучше любого агента ОГПУ распознавал господ, в каком бы виде эти господа ни появлялись перед ним. Он считал для себя унизительным приветствовать партийцев и, напротив, радостной обязанностью поклониться бывшему. Из всего персонала больницы поклоном своим он удостаивал лишь несколько лиц по своему выбору, главным образом лишь старых профессоров. Дядя елочки, пожилой хирург, сохранивший манеры и выправку царского офицера, также входил в их число. Молодых врачей-ординаторов нового времени швейцар глубоко презирал и упорно титуловал фельдшерами, на которых некоторые и в самом деле походили. На врачей-женщин он откровенно фыркал. Елочке имела обыкновение кланяться, перенося на нее частицу уважения, выпавшего на долю ее дяди, а также зная, что она из славной стаи прежних милосердных. Швейцар стоял обычно не у наружной двери, а несколько поодаль, у внутренней лестницы близ лифта, бездействующего со дня Великой революции, как и все лифты в городе. Тут же помещалась вешалка для нескольких привилегированных лиц, снимать пальто с которых швейцар почитал высокой обязанностью. «Пожалуйте, Елизавета Георгиевна», — сказал он теперь. «Дяденька ваш уже ушли. Наказали передать вам, чтобы вы к ним обедать завтра пожаловали». Снимая с елочки пальто, прибавил: «Вечер из Москвы зять воротился. Рассказывал, что Страстной монастырь и Красные ворота вовсе снесли, Сухареву башню и Иверскую матушку тоже срыли. А в Кремль не токмо что не пущают, а у ворот караулы стоят, и по Красной площади милиция шмыгает. Спокойно не пройдешь». Зять приостановился было, чтобы взглянуть на Спасскую башню, а он милиционер к нему: «Гражданин, здесь останавливаться воспрещается». Трусы они, Елизавета Георгиевна, как я погляжу. Покойный император Александр Александрович всегда-то повсюду езживали. И в церковь, и в думы, на гвардейские пирушки. Я на козлах, да два казака позади только и есть. А ведь знали же они, как убили их папеньку. И сами Александр Николаевич после 10 покушений все один езживали. А как в 11-й раз бомбу в их величество бросили, и только были с ними адъютанты и два казака. Ни в жизнь не прятались. Русские были люди, не то что нынешняя мразь, жиды да прочая нехристь. Елочка оглянулась и прижала палец к губам, но швейцар не пожелал снизить голоса. «А я не боюсь! Меня и то моя старуха донимает. Я, говорит, домой спешу и слышу через открытую фортку, как ты в комнате советскую власть ругаешь. Голос больно у тебя зычный, — говорит, — и уж будет нам от твоего голоса беда неминучая. А я так полагаю, что это все в руках Господних. «Вы молодец, Арефий Михайлович, побольше бы таких, как вы», — сказала Елочка. Ходатайство ее увенчалось успехом. Хирург, не откладывая, обещал поговорить с рентгенологом. Елочка тотчас побежала сообщить радостную весть, но в нескольких шагах от подъезда Балаговских ей мелькнула свежая личика и кокетливая шляпка. «Лёля!» Девушка обернулась. С ней был долговязый молодой человек, который тотчас протянул руку к фуражке. Лёля представила его, говоря: «Валентин Платоныч Фроловский. Мы знакомы еще с детства». Она выслушала и поблагодарила Елочку очень мило, но сдержанно, если не холодно. «Довольны вы, милая маркиза с мушкой на щечке?» — спросил молодой человек. «Милое дитя, могу вас уверить, что на советской службе не слишком весело. Поживем, увидим. Вон там идет полковник Дидерихс». И, кивнув Елочке, Лёля ускользнула в сторону, как изящное видение. Молодой человек сказал, скандируя: «Гвардейский полковник продает газеты на улицах». Красивым жестом поднес к кепке руку и поспешил за Лёлей приветствовать полковника. Елочка взглянула ему вслед и увидела высокого старика. У него была странно длинная шея, большие скорбные глаза под мохнатыми бровями напоминали чем-то глаза затравленного зверя. Сумка почтальона, надетая через плечо, не могла скрыть военную выправку и остатки гвардейского лоска. Направляясь к Балаговским, Елочка рассчитывала на задушевную теплую встречу и веселый щебет за чайным столом, и, брошенная теперь посредине тротуара, почувствовала себя разочарованной и уязвленной. Идти к кассе теперь было не для чего, и она направилась к Анастасии Алексеевне, чтобы передать ей приготовленные для штопки носки. Анастасия Алексеевна по своей привычке тотчас начала охать и жаловаться, при этом сообщила, что недавно проработала несколько дней сестрой-хозяйкой в больнице жертв революции. «Понадеялась я, что поработаю там, но сотрудница, которую я замещала, почти тотчас поправилась. А мне там обед полагался, и работа нетрудная, сами знаете, порции больным раскладывать». Две слезы выкатились из красных глаз. Елочка озабоченно смотрела на нее, и чувство неприязни опять перемешивалось в ней с чувством жалости. «А как здоровье?» — спросила она. Анастасия Алексеевна поднесла руку к голове. «Нехорошо. Все что-то мерещится. Темноты боюсь, одна в квартире оставаться боюсь. На днях соседи поразошлись, и от единой мысли, что я в квартире одна, такой на меня страх нашел, что я выскочила пулей на лестницу, а дверь, не подумавши, захлопнула. Ключа при себе у меня не было, и 2 часа это я на лестнице в одной блузке продрожала, пока соседи не подошли. Странные рожи какие-то лезут, раздуваются, ползут из углов. Только и мысли, что как сейчас там на сундуке надуется страшный лиловый старик. Повернусь, увижу, так уж лучше не поворачиваться. А то как бы в кухне под столом опять та рожа, что вроде большой лягухи, не квакала свое. Плюнь на икону, плюнь. Ничего этого другой раз и нет. Повернусь, и сундук пустой, и под столом никого. А вот навязывается в мысли. Я ведь сызмала с темнотой путаюсь. Впервые это ко мне пришло, когда я еще гимназисточкой была. Билась, помню, над арифметической задачей. Помните, какие трудные бывают? Потруднее алгебры. Вдруг, откуда ни возьмись, пришло мне в голову попросить, шутки ради, помочь мне нечистую силу. Помогите, говорю, уж как-нибудь рассчитаюсь. Только сказала, и так это быстро уяснилось мне вся задача. Ровно занавесочку в мозгу отдернули. А ночью вижу около своей кровати огромную рожу и пасть раскрыта. «Дай мне есть», — говорит. Жили мы тогда на самой окраине Пензы. Мать сама пекла хлебы. В этот день как раз испечены были, лежали накрытые полотенцем. Я схватила и бросила ему. Утром проснулась и думаю, экий сон противный привиделся. Вдруг слышу, мать кричит. «Дети, кто хлебы трогал? Не могли ножом отрезать? Обезобразили буханку и полотенце на полу». Она ругается, а я ни жива, ни мертва. Весной причащаться пошла. Вдруг кто-то мне ровно бы в самое ухо: «Выплюни! А ну-ка, выплюни!» А я и выплюнула, недолго думавши. «Ага, вздрогнули, небось?» «Да, вздрогнула, ведь это кощунство. Плюнуть на портрет человека, и то непростительно. А дары? Святыня? Зачем же вы?» «А сама не знаю, зачем. Так просто. Тогда все нипочем было. Бегаю да хохочу, а вот теперь расхлебываю. Кабы муж другим человеком был, думается мне, ничего бы теперь со мною не было. Крымская история очень уж нервы поиздергала. Помните, говорили мы с вами про Дашкова, поручика? Я фамилии его тогда вспомнить не могла». Елочка мгновенно выпрямилась, как струна. «Помню. И что же, его видели? Представьте. Как раз ведь толковала, что его никогда не вижу. Да тут ты увидела». «Как это было?» Брови елочки сдвинулись, и голос прозвучал строго. «Разливала я больным чай, а санитарки разносили. После ужина это было. Взглянул этак вперед, да за дальним столом вдруг вижу, сидит среди других в таком же сером халате, что остальные, ну, как живой, совсем как живой. Однако какой же? Одно из ранений у него было в висок, голова была перевязана. Таким и видели?» «Нет, перевязан не был, а только он. Помню, след от раны мне в глаза бросился, шел от брови к виску. Кабы не знала я, что убит, подумала бы, что живой. Малость только постарше стал». «Странно», — прошептала елочка. «Стал старше, зарубцевалась рана. На галлюцинацию не похоже. Неужели же не подошли, не заговорили, не справились в палатном журнале? Анастасия Алексеевна, отвечайте же мне!» «Испугалась я, Елизавета Георгиевна. Помнится, чашку выронила и расколола. Засуетились санитарки. Дежурный врач подошла и спросила, что со мной. А когда я снова в ту сторону взглянула, никого уже за столом не было. Ну, а на другой день? А на другой день я уже не работала. Это было в канун расчета». Мысль елочки работала лихорадочно быстро. Если бы она видела его в один из многих дней, это была бы явная галлюцинация. Но его появление в последний день могло произойти от того, что ему с этого только дня разрешено было выйти в столовые. Неужели в самом деле он? Надо сбегать в больницу жертв революции и справиться. Не было ли там на излечении Дашкова? И как будто мимоходом она спросила: «А вы там на каком отделении работали?» «Подождите, вот ты не припомнить. Плохая стала. На терапевтическом». Этот случай показывает только одно. Подобные разговоры вам, безусловно, вредны, — сказала авторитетно Ёлочка. Раздался стук в дверь, и Анастасия Алексеевна подошла отворить. Ёлочка услышала ее восклицание. — Ты? Вот не ждала! Она обернулась на дверь и увидела человека, которого там давно, в Феодосии, ей приходилось видеть ежедневно в часы работы. Она, как ужаленная, вскочила. Он успел измениться с тех пор. Она привыкла видеть его в офицерской форме, а теперь он был в сером помятом пиджаке, не было прежней выправки, слегка облысели виски, и какое-то выражение гнусности показалось ей в слегка обрюзшем лице. Он выглядел теперь почти мещанином. «Кого я вижу? Сестра Муромцева!» Что-то прежнее офицерское мелькнуло за обликом измочаленного советского служащего. По-офицерски он выпрямился, подходя к ней, щелкнул каблуками и вытянул по швам руки. Ёлочка схватила пальто, брошенное на стуле, и поспешно пошла к двери с гордо поднятой головой. Чтобы она пожала руку предателю Злобину, который выдавал палачам чрезвычайки последних русских героев, никогда этой чести он не удостоится. На следующий день она забежала со службы домой, намереваясь тотчас отправиться в справочные больницы, и увидела Анастасию Алексеевну, ожидавшую ее в передней. «А я к вам. Вы ушли, не простились? Не рассердились ли вы?» Как-то униженно начала она. Они прошли в Ёлочкину комнату. «Вы вольны принимать у себя, кого вы желаете. Странно было бы, если бы я сердилась. Но я полагаю, вы понимаете, что мне неприятен этот человек». «Это я поняла. Но и вы поймите, что я не могу не принимать его, если он время от времени все-таки приносит мне деньги». «Совершенно верно. Если вы берете от него деньги, вы не можете не принимать его. Но я лично нахожу, что нельзя брать деньги от человека, который помогал большевикам убивать». «То, Елизавета Георгиевна, вы. Вы, известно уже, первый сорт, отборные чувства. А я о себе не обольщаюсь. Второсортная я. Это как в магазине чая пакеты. Этот цейлонский, этот экстра, а этот дешевенький. Я и круга не того, что вы. Мои родители простые лавочники были. Им не весть какой честь показалось, что я за врача замуж выскочила. Кабы он кадровый военный был, а не по призыву, мне бы и не видать его, как своих ушей. Зачем я от него деньги беру? Да ведь я как-никак с ним прожила 20 лет. Я его от тифа спасла. Сколько около него бодрствовала, насильно на постели удерживала. А теперь болею я. Мое состояние никуда не годится, он сам говорит. Почему же не принять помощь? Вот этот, как бишь его. Дашков, поручик, муж осведомлялся. Такого на излечении не было. Значит, опять галлюцинация. Что? Не было? Не было. Голос Ёлочки оборвался. «А вы зачем рассказывали вашему мужу?» «Почему ж не рассказать? Рассказывала?» «Так, очень хорошо. Вы рассказали, а он отправился наводить справки». Ёлочка грозно засверкала глазами. «Ох уж, вижу я, что вы, Елизавета Георгиевна, опять сердитесь. А вот за что?» «Ну, пошел, спросил. Там просмотрели по книгам за текущий месяц и ответили, что такого не было, только и всего». А зачем он осведомлялся? Ведь не зря же пожилой, занятый человек таскался за сведениями. Безусловно, он имел цель. Он хотел выследить офицера, который однажды каким-то чудом ускользнул из его рук. Допустим, ему сообщили бы, что такой человек был. И при нашей системе протоколирования выложили бы тотчас и адрес, и место работы. Что ж было бы дальше, как вы полагаете? «Да ведь его же не оказалось. Стоит ли толковать?» — хныкая твердила Анастасия Алексеевна. «Да, его не оказалось. Зато гнусность вашего супруга оказалась налицо. Готовность свою к новому предательству он доказал со всей очевидностью», — яростно обрушивалась Ёлочка. И вот что я вам скажу, Анастасия Алексеевна. Наши с вами отношения кончены. Я больше не хочу ни видеть этого человека, ни слышать о нем. А вы, по-видимому, не так уж редко видитесь. Вы способны передавать ему и наши с вами разговоры. Вы удивительно беспринципны. Нам лучше прекратить знакомство. Ох, Елизавета Георгиевна, легко вам говорить о принципах. Вы молоды, здоровы, квалифицированы, твердо стоите на ногах. А вот были бы в моем положении, не то б запели. Не беспокойтесь, не запела бы. Не зарекайтесь. Ну что ж, я пойду. Оттолкнуть человека очень просто. Чего проще-то? Обещали помочь. Собирали работенку, жалели, угощали. А чуть раздосадовались и гоните. И никакой жалости. А еще мужа моего за жестокость осуждаете. Он подобрей вас, как посмотришь. Это ведь уже не в первый раз, что мне от дома отказывают. Все знакомые открестились. И она всхлипнула. Елочка боролась с собой. «Извините мне мою горячность», — сказала она, наконец, протягивая руку. «Останемся друзьями. Я приготовлю вам работу. Только на квартиру к вам я больше не пойду. Приходите вы сами. Я буду ждать вас через неделю в пятницу. Согласны?» «Ну, спасибо вам, миленькая. Не сердитесь, моя красавица, ведь я одинокая». И она опять всхлипнула. «Вы только должны обещать мне не говорить мужу, что мы с вами видимся», — продолжала Елочка. «Вот вам крест. Хотите икону поцелую?» «Нет, не надо. И запомните, поручик убит, забудьте все это». Когда Анастасия Алексеевна наконец вышла, Елочка опустилась на стул и закрыла лицо руками. Больного с такой фамилией не было. Конечно, не было. Безумно было надеяться. Мир так пуст, мертвые не воскресают.